Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Дорогие друзья, ну вот я освободился из плена. Софи взяла назад данное мною слово, что я не стану пытаться бежать. А капитан Бараков помог мне, привел лошадь и сказал пароль Полтава. Хорошо, что он сказал мне пароль, так как я дважды наталкивался на казачьи пикеты, прежде чем выехал в открытое поле. Только я миновал последний пост и уже думал, что свободен, как вдруг у меня за спиной раздался глухой стук копыт по снегу, и огромный человек на здоровенной лошади стал быстро настигать меня. Первой моей мыслью было дать фиалке шпоры, а второй, когда я увидел длинную черную бороду поверх стальной кирасы, остановиться и подождать его. «Я так и знал, что это ты, французский пес», — сказал он, потрясая обнаженной саблей. «Негодяй, ты нарушил слово!» «Я не давал слова. Врешь, собака!» Я огляделся вокруг ни души. Казачьи посты вдалеке словно вымерли. Мы были совершенно одни, только луна над головой да снег под ногами. Судьба всегда была благосклонна ко мне. «Я не давал вам слова. Ты дал его девушке. Перед ней я и отвечу. Еще бы! Этого только тебе и надо, но, к несчастью, ответ придется держать передо мной. Я готов. Да при тебе сабля. Тут пахнет изменой. Я все понял. Эта женщина помогла тебе бежать. Теперь ей не миновать Сибири». Этими словами он подписал себе смертный приговор. Ради Софии я не мог отпустить его живым. Наши сабли скрестились, и через мгновение мой клинок проткнул его черную бороду и вонзился ему в горло. Как только он упал, я тотчас соскочил на землю, но одного удара оказалось достаточно. Он умер, норовя укусить меня за ногу, как бешеный волк. Через 2 дня я нагнал нашу армию в Смоленске и снова оказался в печальной колонне, которая плелась по снегу, оставляя за собой длинный кровавый след. Но довольно, друзья мои, не стану пробуждать воспоминания о несчастьях и смерти. Они все еще преследуют меня во сне. Мы, наконец, остановились в Варшаве, потеряв по дороге пушки, обоз и 3/4 наших товарищей. Но не честь Этьена Жерара. Говорили, что я нарушил слово, но попробовал бы кто-нибудь сказать мне это в лицо, потому что я рассказал вам святую правду. И хотя я стар, мой палец еще может спустить курок, когда надо стать на защиту своей чести. Но, друзья мои, рассказы мои далеко еще не окончены. И вот должен вам сказать, что из всех великих сражений, в каких мне выпала честь обнажать саблю за нашего императора и за Францию, ни одно не было проиграно. При Ватерлоо, где я хотя и присутствовал, но был лишен возможности сражаться, враг восторжествовал. Не мне говорить, что одно тут связано с другим. Вы слишком хорошо меня знаете, друзья мои, чтобы подумать, что я способен на такую нескромность. Но это дает пищу для размышлений, и кое-кто пришел к лестным для меня выводам. В конце концов, надо было только прорвать несколько английских каре, и победа была бы за нами. Кто скажет, что гусары конфланского полка во главе с Этьеном Жераром не могли бы этого сделать? Но судьба решила иначе, я оказался в стороне, и империя пала. При этом судьба решила также, что этот день траура и скорби должен принести мне такое торжество, которого я не знал, даже когда летел на крыльях победы из Булони в Вену. Никогда моя слава не сияла так ярко, как в этот великий миг, когда все вокруг окутала тьма. Вы понимаете, что я остался предан императору в его несчастьях и не пожелал продать свою шпагу и честь бурбонам? Никогда больше я не почувствую под собой своего боевого коня. Никогда не услышу у себя за спиной звуки серебряных труб или тавр. Не поскочу впереди моих орлов. Но, друзья мои, я утешаюсь и умиляюсь до слез, когда вспоминаю, как достойно я вел себя в этот последний день своей военной службы, и я думаю о том, что из всех замечательных подвигов, которые стяжали мне любовь стольких красавиц и уважение стольких благородных людей, не было ни одного, который блеском, дерзостью и благородством цели мог бы сравниться с моей знаменитой поездкой в ночь на 19 июня 1815 года. Я знаю, эту историю часто рассказывают в офицерском обществе, за столом и в казармах, так что в армии она известна всякому, но скромность заставляла меня молчать. А сегодня, друзья мои, я разоткровенничался с вами и готов рассказать все, как было. Прежде всего, смею вас заверить в одном. Никогда еще у Наполеона не было такой замечательной армии, как та, которая участвовала в этой кампании. К 13-му году Франция обессилила, на каждого бывалого солдата приходилось пятеро желторотых птенцов. Мари-Луиз, как их называли, потому что пока император воевал, императрица занималась набором рекрутов. Но в 15-м году все переменилось. Пленные вернулись на родину из снегов России, из подземелья Испании, из галер Англии. Это были отчаянные люди, ветераны 20 сражений. Они жаждали снова заняться любимым делом, и сердца их были полны ненависти и мести. В армии было немало солдат, носивших по 2 и по 3 шеврона, и каждый означал 5 лет службы. Дух их был неукротим. Полные ярости, беспощадные, слепо преданные делу, они боготворили императора, как мамелюки своего пророка, и готовы были самих себя поднять на штыки, если их кровь ему потребуется. Ну что ж, расстанемся с вами до понедельника, тогда и продолжим. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.